помогать. Четвертое. Весь мир будет знать об этом российском преступлении войны, преступлении экоцида. Такое сознательное уничтожение российскими оккупантами дамбы и других сооружений ГЭС является экологической бомбой массового поражения. Ради собственной безопасности миру стоит сейчас показать, что России не сойдет с рук такой террор. И я благодарен всем лидерам и государствам, всем народам и международным организациям, которые поддержали Украину и готовы помочь нашим людям, нашим деоккупационным шагам. Генеральный прокурор уже обратился к офису прокурора Международного уголовного суда, чтобы привлечь международное правосудие к расследованию подрыва дамбы. Пятое. Только полное освобождение украинской земли от российских оккупантов будет гарантировать, что таких терактов больше не будет. Россия использует все, что угодно для террора, любые объекты. Государство-террорист должно проиграть. Еще несколько вещей хочу сказать отдельно. Относительно нашего юга и Крыма. Мы найдем способ восстановить нормальную жизнь на нашей земле после изгнания рашистов. Это касается как воды, так и всего прочего. Это касается всех наших регионов, от Херсонщины до Днепровщины, от Николаевщины и до Крыма. Тот факт, что Россия сознательно уничтожила Каховское водохранилище, критически важное в частности для обеспечения водой Крыма, свидетельствует о том, что российские оккупанты уже осознали, что и из Крыма им придется сбежать. Что ж, Украина вернет все свое и заставит Россию заплатить за содеянное. Слава всем нашим людям, которые воюют и работают ради нашего государства и нашего народа. Отдельно, как и вчера, хочу отметить сегодня наших героев на Бахмутском направлении. Молодцы, воины! 3-я отдельная штурмовая бригада и 57-я отдельная мотопехотная бригада. Спасибо! Спасибо за движение вперед! Слава Украине! Тут следует сделать небольшое отступление. Когда я читал подряд много репортажей, скажем, Анны Политковской, меня смущало некоторое однообразие. Чеченцы всегда были рыцарственные, солидарные, благородные, а федералы плохие. Мне бы не хотелось впадать в пропагандистскую однобокость и утверждать, что украинцы всегда вели себя безупречно. Хотя обезопасить себя от упреков проплаченности, заказе, бандеровщины и так далее мне никак не удастся. В России сейчас не то настроение, чтобы там могли объективно оценивать книгу про Зеленского. Да я и не претендую на объективность. В конце концов, Зеленский во главе Украины защищает мои ценности, мои представления о творческой интеллигенции, честь нашей корпорации. А это предполагает некую пристрастность с моей стороны. Никто не спорит. Украинцы сами расследовали действия Добробата Торнадо. За пытки все они были приговорены к реальным срокам. Украинские должностные лица многожды повторяли, что случаи издевательств над пленными или бессудных расстрелов будут расследованы. Нет оснований в этом сомневаться, поскольку Украина в своем международном имидже заинтересована кровно. Но у России есть удивительное свойство переключать любую ситуацию в черно-белый регистр. Она творит такое, что на этом фоне Украина начинает в глазах мира выглядеть святой, даже если прежде у кого-то оставались сомнения. Ситуация с Каховской ГЭС, когда украинские добровольцы спасали пострадавших, а русские регулярными обстрелами им мешали, как раз из таких, предельно однозначных. Пожалуй, экологическая катастрофа в Олешках, спровоцированная Россией, и не только взрывом, но и самим вторжением, поставившим ГЭС под удар, повод сформулировать, наконец, главную особенность России, ее, так сказать, специалитет, ее назначение – провоцировать крайне двусмысленные ситуации во внутренней политике, зато во внешней доводить все, к чему она прикасается, до полной этической однозначности. Внутри России господствует этическая установка на абсолютный географический детерминизм. Родину не выбирают, родина у нас одна, родина нам как мать, хотя и ведет себя как самая жестокая мачеха. Ради родины можно приступить закон, не говоря уж о личном благополучии. Родина – выше истины. Родина на каждом шагу нарушает законы божеские и человеческие, но она противостоит фашизму и оправдывает этим любые свои художества на протяжении предыдущих 200 и последующих 100 лет. Государство даже выше, чем Родина. Как писал один из рецензентов новейшего российского учебника истории работы того самого переговорщика Мединского сотоварища, цель изучения истории – внушить молодежи, что у нее нет родины, кроме государства российского. Ну, флаг в руки. Российское государство плохо, но это единственная форма государства, учитывая нашу огромную территорию, промежуточное географическое положение и суровый климат, которая гарантирует нам наличие Родины и ее функционирование. Мы можем только так и никак иначе. Любые изменения подрывают наш суверенитет, то есть право делать все, что мы хотим. Таким образом, любое действие, направленное на улучшение Родины, автоматически приводит к ее погибели, и в силу этого Россия всегда скорбит по своим лучшим людям и с фантастическим упорством уничтожает их, чтобы окончательно присвоить посмертно. В этом и заключается главная двусмысленность. Любой освободитель есть по определению губитель, любой закрепоститель по определению благодетель, и потому Россия до сих пор не в силах сформулировать свое отношение к декабризму и Ленину, а также распроститься со Сталиным. Во внешней политике России, напротив, демонстрирует великолепную способность обелять и облагораживать все, к чему прикасается. Афганские маджахеды были куда как неприятными ребятами, но на фоне российского вторжения стали выглядеть идейными борцами. Националисты вроде Джохара Дудаева едва ли несли Чечне благополучие, но на фоне русского ставленника Рамзана Кадырова Дудаев и Закаев почти ангелы, а Басаев – народный герой. Виктор Ющенко был плохим президентом, в чем не сомневаются даже инициаторы Майдана 2004, но на фоне Януковича он благородный идеалист. Даже Виктор Янукович, отказавшийся в 2014 году от силового подавления Майдана, на фоне Владимира Путина выглядит гуманистом, и именно поэтому Владимир Путин счел его слабаком и демонстративно устранился от всякого общения с ростовским беженцем. Поведение России на территориях, прилегающих к Каховской ГЭС, захватить, чтобы затопить, своего рода идеальная модель поведения России в этой войне, да и не только в этой. Куда бы Россия ни приносила свой русский мир, на захваченных ею территориях утверждаются пытки на подвале, разорение и деградация. Так поступила она с Донецком, с Луганском, так уничтожила она Мариуполь, так захватила она часть Херсонской области. Последствия катастрофы могли быть куда значительнее. Затоплены могли быть не 14 поселков, а сотни, хотя и сейчас последствия не очевидны. Сколько рыбы погибло, сколько зверья. Хотя на фоне гибели 50 жителей, главным образом стариков, об этом и не думается. Но именно после этого затопления и привычно наглой лжи, дескать, все это Хаймерс и мы ни при чем, хотя гидрологи всего мира подробно обосновали невозможность уничтожить плотину любыми ракетными обстрелами, в действиях России стал все отчетливее проступать не просто злодейский, а демонический план. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться этим видео, комментировать. И совсем уж хорошо, если вы отправите донат. Помните, что канал существует только благодаря вашей поддержке. Глава 15. Пригожин. Я не собираюсь здесь подробно рассказывать о Евгении Пригожине и о его так называемом мятеже. В конце концов, эта книга не о нем и не о русско-украинской войне, а об одном переломе в украинской истории и о человеке, который стал лицом этого важнейшего этапа. Но Пригожин – как раз лицо России в этой войне. Самый яркий ее персонаж, не тянущий, конечно, на героя. Мы должны увидеть, кто от лица России тут воюет. Он погиб, если действительно погиб, что вроде как официально подтверждено, но кто же верит российскому официозу? Ровно в момент окончательного редактирования этой главы. Я обычно обращаю внимание на такие совпадения. Опять-таки, не будем вдаваться в подробности пригожинской биографии. О нем и так написано незаслуженно много. Остановимся на деятельности его частной военной компании на украинской территории, причем только с октября 2022 по июнь 2023 года, после чего Вагнер и вагнеровцы исчезли из Украины, вероятно, навсегда. Гениальная догадка Ильфа и Петрова заключается в том, что Бендеру симметричен Корейка, великий комбинатор новой эпохи, не знающий ни сантиментов, ни самоиронии. Юмор ему не чужд, но это юмор бультерьера, рефлексии ноль, или вернее, эта рефлексия заключается в чувстве мистического превосходства над всем прочим миром, чувство хищника даже не к травоядному, а к траве, к цветам. Непонятно, нахрена вообще все это выросло? В зарабатывании денег и обману лохов Корейка, если не талантливее, то то уж точно успешнее Бендера. У него 7 миллионов, а у Бендера в итоге один, да и тот отнимают. Но есть нечто роднящее их. Они оба авантюристы, только разных эпох. Бендера интересует красота комбинации. Корейка заточен на результат. Но любопытно, что оба рисковые ребята. Нельзя сказать, что Корейка наслаждается риском, он вообще предпочитает жизнь тихую. Но комбинация, лучше бы со смертельным для противника результатом, доставляет ему некий адреналин. Это то немногое, что его еще забавляет и трогает. Нельзя же вовсе без развлечений. Берлагой станешь. Вот таким бультерьером с русской стороны был Пригожин. Определенная симметрия есть в двух капитанах – КВН и КГБ. Мы уже об этом говорили. Залужный с уважением отзывается о Герасимове. И, наверное, хотя у Герасимова с моральной рефлексией и чувством правоты все обстоит довольно дурно, но он, по крайней мере, профессионал, и от его недооценки Залужный предостерегает серьезно. В этой партии двойником Арестовича, единственной фигурой, столь же преуспевшей в пиаре и обладающей неким авантюризмом, выглядит Пригожин. Разумеется, Арестович легкий игрок, интеллектуал. А Пригожин – убийца с психологией уголовника, то есть воплощение всего, что Арестович ненавидит. Но они и есть антиподы, и отношения у них должны быть антагонистические. По крайней мере, Пригожин – единственная яркая фигура с русской стороны. Затмить его как в смысле мерзости, так и в смысле наглости не удавалось никому. Он единственный результат самоорганизации со стороны России, и да, у России вот такая самоорганизация. Частная военная компания «Вагнер» была создана в 2015 году. Она называлась сначала «Славянский корпус», но затем была переименована по позывному ее командира Дмитрия Уткина – «Вагнер». Мы уже упоминали о ней в главе «Вагнергейт». Собственник ЧВК Евгений Пригожин, 1961-2023, приближенный к Путину, которого использовали для наиболее грязных дел – от участия в войнах до ликвидации неугодных, одним из которых, в конце концов, оказался он сам. После гибели Пригожина, так и не подтвержденной, его часто называли самым талантливым представителем путинской элиты. Говорить о таланте в его случае сложно. Даже как пиарщик и создатель «Фабрики троллей» он действовал исключительно грубо и, так сказать, в лоб. Но на фоне остальных, вообще не умеющих связать двух слов и чрезвычайно трусливых, он, по крайней мере, нагл, то есть демонстрирует определенные блатные добродетели. Роль Пригожина при Путине, я заговорил об этом задолго до 2022 года, сейчас это стало общим местом, больше всего похожа на роль Распутина. И тут тоже нет никакой мистики. Мы уже упоминали, что когда история становится чересчур наглядной, это говорит лишь о глупости наблюдателей, до которых иначе не достучишься. Российская история по своим циклическим повторениям и бросающимся в глаза совпадениям наглядна до такой степени, что Господь, ее главный автор, выглядит окончательно разочаровавшимся в аналитических способностях зрителей. Фигура Пригожина нам важна для того, чтобы представлять себе, отребью какого уровня вынужден противостоять Зеленский. Аналогия с Распутиным основана на том, что в критические моменты отечественной истории, когда никакие представители народа по определению не могут проникнуть во власть, при дворе появляется нечто вроде официального представителя массы. Сам концепт «глубинный народ» введен в обиход Владиславом Сурковым и толком им не разъяснен. Приходится расшифровывать нам. Глубинный он именно потому, что никак не представлен ни в политике, ни в общественной жизни, разве что описан в культуре, потому что именно он и составляет лицо России, каким его видят соседи. Глубинность означает также темноту, зверство, глубокое падение и так далее. При Николае II таким глубинным народом были сектанты, выражавшие стремление масс к неформальной, неофициальной духовности. В постсоветской России таким народом стали зэки, как самая активная и притом озверевшая часть населения. Зэками в путинской России становятся все, кто проявил экономическую инициативу, высказался против власти политически или попросту совершил преступление, но не экономическое или военное, а обычное преступление не в интересах власти, а по пьяни или по зверству. Тюремной психологией пропитано и пронизано все русское общество. Отчасти потому, что все значительные люди сидели при Сталине, Отчасти же потому, что вся структура российского социума, всегда закрытого и основанного на непрерывном насилии, ничем не отличается от сектантской или тюремной. В сущности, в России две формы самоорганизации – мафия или секта. В ЧВК «Вагнер» налицо все признаки тоталитарной секты. Пригожин получил полномочия на вербовку зэков в порядке мобилизации населения. Убьют – хорошо, родине легче. Не убьют – можно выпускать, чтобы любимые дела, грабежи, изнасилования, реже убийства, можно было продолжать на свободе. Для решения внутренних проблем, то есть потенциального подавления любых мятежей, существует подразделение Рамзана Кадырова, либо выпущенные зэки Пригожина. Проблема состоит в том, что Владимир Путин привык опираться на худших, а кадыровцы и пригожинцы, равно как их вожди, весьма ненадежные союзники. Идейных оснований воевать у них нет, о патриотизме в их случае говорить невозможно, тем более что Кадыров является патриотом исключительно своего анклава, а значит, в случае любого личного риска они выберут свои, а не государственные интересы. По идейным мотивам в России служит либо интеллигенция, либо фанатики вроде Гиркина-Стрелкова. Интеллигенты родине не нужны. От них она благополучно избавилась, ликвидировала, можно сказать, как класс. С фанатиками расправляется ничуть не лучше. Гиркин-Стрелков давно ходил под дамокловым мечом, в результате был обвинен в экстремистских призывах и посажен. Он, правда, не теряет надежды побороться за президентский пост, и при известных условиях у него есть шансы, ибо Россия находится в негативном тренде и вряд ли сможет его переломить. Пригожин вербовал заключенных не для войны, конечно. Он мечтал о личной армии, как всякий олигарх. И зэки были для него таким же расходным материалом, как для Путина поверхностный народ, антоним глубинного, то есть народ официальный. Претендовал ли он на захват власти? Возможно. Но и вообще в эпоху смуты полезно иметь под рукой личный вооруженный отряд для охраны, для подавления недовольных, для борьбы с соседями, если Россия вдруг все-таки распадется. Армия Пригожина прошла обкатку в Сирии, где Путин пытался набрать геополитический вес, и в Украине, где продемонстрировала полное, как и ожидалось, отсутствие мотивации. Вообще, парадокс войны в том, что одного зверства недостаточно. Нужна обучаемость, хитрость, солидарность. Пригожина же в его войсках, вопреки его легенде, отнюдь не боготворили. Наивная попытка создать миф о народном любимце была рассчитана на пугливых недобитков, называющих себя интеллигентами. В Украине же отношение к пригожинской армии было изначально презрительным. Пригожинские воевали главным образом под Бахмутом, 70-тысячным в мирное время шахтерским городом в 80 километрах от Донецка. На войне некая, подчас далеко не самая стратегически важная точка становится местом приложения максимальных усилий сторон и ареной легендарных битв, говорил израильский военный аналитик Давид Шарп в беседе с новой газетой «Европа». Так было в Вердене в Первую мировую войну или в Сталинграде во Вторую мировую. Если бы немцы сумели пройти оставшиеся до Волги сотни метров, это бы ничего не изменило. Морально, положим, изменило бы. Но класть столько жизней в Сталинграде, за Волгой для нас земли нет, было в самом деле не военной, а идеологической необходимостью. Город Сталина, Царицын, ни шагу назад. Бахмут такого идеологического значения не имел. Тут Пригожин уперся из-за собственных понтов. Город брали обычным русским способом, особенно характерным для этой войны, то есть разрушая до основания. Зеленский посетил город 20 декабря 2022 года, вручив награды его защитникам, видимо, не потому, что Бахмут имел стратегическое значение, а потому, что ему захотелось бросить вызов русским, регулярно заявляющим о его взятии. Таких заявлений было с октября по март не меньше десятка. Зеленский вообще часто выезжает на фронт. Только за лето 2023 года побывал на линии Угледар-Марьинка, где поздравлял военнослужащих с Днем морской пехоты, в Бахмуте в день специальных операций, был под Донецком в 700 метрах от противника, на Мелитопольском направлении, где награждал бойцов 3-й бригады оперативного назначения. Он посещает передовую не реже 2 раз в месяц. В российской Z-прессе, а она находится в преобладающем большинстве, это регулярно осмеивается как пиар. А если бы он не ездил, значит, трусливо отсиживался бы в тылу. На эти взвизги давно не реагируют даже в России, потому что бункерная война Путина давно осмеивается даже наиболее рьяными пропагандистами. Разумеется, поездки Зеленского на фронт решают главным образом моральную, а не военную задачу. Впрочем, грань между ними тонка. Король-наратор обязан создавать нарратив и говорить своим бойцам, как он ими горд. Наверное, в разговорах Зеленского с бойцами за это время сильно убавилось юмора и прибавилось пафоса, потому что на втором году войны он вообще не шутит. Легкость ушла, как говорит Олена Зеленская. Пригожин все это время повторял, что задача Вагнера – не взятие Бахмута, который брали 5 месяцев и уничтожили, а перемалывание украинской армии. Свою перемалывать не жалко, еще навербуют. По одним только заниженным официальным данным, в Бахмуте с конца февраля до конца марта погибло 2504 человека, а всего с мая 2022 по февраль 2023 в Бахмуте убиты и ранены больше 70 тысяч россиян, по данным медиазоны. Пригожин, то ли фрондируя, то ли создавая себе имидж достойного солдата с уважением отзывающегося о противнике, говорил, что сопротивление украинцев не имеет аналога в последнем столетии, то есть Сталинградская битва уступала Бахмутской. Пригожин Бахмутский, одышливо восторгается престарелый бард российского генштаба Александр Проханов. К маю Пригожин в очередной раз заявил, что Бахмут полностью под контролем вагнеровцев и что они